В гости к другу. Сообщение от Ивана пришло, когда Тимофей собирался выключить компьютер и уйти из офиса. Он уже опаздывал, хотел выехать до обеда, но перед поездкой, как часто бывало, набралась куча срочных вопросов, которые следовало утрясти. Тимофей собирался в столицу, тщательно спланировал поездку, было рассчитано и время прибытия, и время остановок на еду и отдых, такой уж он человек. Но что поделаешь, как назло, выскакивало то одно срочное дело, то другое, и выезд откладывался. А под занавес еще и письмо. Увидев его, Тимофей ощутил неприятный укол, заколебался, стоит ли читать, но открыл, прочел. Когда-то они с Иваном работали вместе, даже дружили. У них было много общего, хотя общность касалась чисто внешних признаков. Обоим было 20 с небольшим, недавно окончили вузы, для обоих это была первая компания, куда довелось устроиться на работу. Особой духовной близости не имелось, сближала исключительно работа. Обсуждали начальство, проекты, клиентов, коллег, график работы и прочее. Бывает, работаешь, учишься или живешь рядом с человеком и начинаешь общаться по, скажем так, географическому принципу. Вне работы Ивану нравились мотоциклы и футбол. Он любил пиво и бильярд, мог часами говорить о девушках или известных футболистах, обсуждая детали матчей. Тимофею на это было плевать. Он любил кино, собак и классическую музыку. Работу в полиграфической фирме рассматривал как старт. Хотел набраться опыта и сделать карьеру в области графического дизайна, возможно, открыть собственный бизнес. Иван особо ни к чему не стремился, плыл по течению. Через несколько лет Тимофея повысили, Иван оказался у него в подчинении. Перейти из дружеских отношений в плоскость руководитель-подчиненный поначалу было непросто, но они в итоге неплохо сработались. Правда, вскоре Иван уволился, а Тимофей, проработав около года, перешел в более престижную и крупную компанию, где работал и сейчас, на хорошей должности. Пути их с Иваном давно разошлись. Поначалу было желание продолжать общаться, встречались пару раз в барах, но скоро стало ясно, что говорить им не о чем. По крайней мере, это было очевидно Тимофею. Он скучал, поглядывал на часы и торопился уйти, а когда Иван звонил, приглашал пересечься снова, под разными предлогами отказывался. Постепенно Иван звонить перестал, а теперь написал. Сколько лет прошло с их последней встречи? 4 года, не меньше. «Привет, Тима», — писал бывший друг. «Помнишь меня еще? Я вернулся в родные места. В деревне своей теперь. Так вышло. А что? Доволен. Лес у нас, поля, речка. Тихо, красиво. Я, знаешь, пишу, чтобы позвать тебя в Топольки. Так моя деревня называется. Повидаться бы, Тима. Кое-что тревожит. Поделиться хочу. Больше никого не могу позвать. А мы же старые друзья с тобой. Не откажи в помощи, Тима. Надеюсь, не сделаешь вид, что не получил письма. Не такой ты человек. Вот мой адрес. Буду ждать». Тимофей слегка смутился. Он хотел притвориться, что письма не видел, но после слов Ивана сделалось неловко. Хотя Иван и не узнает, прочел ли он послание. «Но ведь не такой он человек, чтобы в беде бросить, да?» «Почему на электронку пишет?» – подумал Тимофей и сам себе ответил. «Нового номера у Ивана нет. В соцсетях Тимофея просто так не найти. Он не под своим именем, так что это был единственный вариант». «Кое-что тревожит. О чем речь? С чего такая секретность? И как вышло, что обратиться Ивану больше не к кому? Общительный же парень». Тимофей открыл карту, нашел Топольки. От города примерно 300 километров. Далеко Иван забрался. Но ехать как раз в ту сторону, куда нужно Тимофею. В принципе, можно и заскочить на часок, узнать, что стряслось. Хотел ответить, что приедет, но письмо Ивана пропало. Возможно, Тимофей его случайно удалил. Или произошел какой-то сбой. Ладно, без разницы. Тимофей наконец-то отключил компьютер и покинул кабинет. На улице моросил дождь. Погода типично осенняя, серая, промозглая, холодная. Хорошо еще, что машина в подземном гараже, не надо выходить на улицу. Хотя все равно пришлось помокнуть. Тимофей сообразил, что с пустыми руками в гости ходить негоже, забежал в магазин. Из города удалось выбраться быстро. Избежав пробок, выехав на трассу, Тимофей прибавил скорость. Ему нравилось водить. До Москвы можно было и поездом доехать, но он предпочел автомобильную поездку. Включил радио, слушал любимую волну и думал о своем. В голову в таких случаях часто приходили отличные идеи, сложные вопросы получали простое решение. Дождь не прекращался, поэтому казалось, что на улице темнее, чем должно быть в это время суток. А вскоре стало потихоньку смеркаться, и Тимофею чудилось, что он едет наперегонки с ночью, пытается обогнать подступающую тьму, которая стремится накрыть округу темным крылом. Навигатор велел свернуть с шоссе налево и проехать еще 70 километров. Крюк, конечно, немалый. Похоже, Иван живет в той еще дыре. Неподалеку от съезда с шоссе Тимофей увидел небольшое поселение, но чем дальше забирался вглубь, тем хуже становилась дорога, а сел и деревень больше не было. По обе стороны поля и перелески. Унылые мокрые деревья, голые ветви, ждущая снега, бурая земля. Что Иван здесь делает? На что живет? Кем работает? Тимофей взял в руки телефон. Связь ужасная. Интернет не ловит. Радио захлебнулось печальной нотой и смолкло. Зато навигатор показывал, что еще 10 километров и топольки. Тимофею снова подумалось, что едет он напрасно. Может, Иван выпил, когда писал, и давно думать забыл о своей просьбе. Или пошутил, это в его духе, чувство юмора у друга своеобразное. Допустим, проверить решил, бросит Тимофей все дела, купится ли. Потеря времени, глупость и вообще. Дорога принялась петлять. Точно хотела запутать путешественника, сбить с толку, и неожиданно вывела на мост, перекинутый через речушку. Тимофей, занятый своими мыслями, не сбавил скорость, выскочил на мост слишком быстро, и ему показалось, тот застонал под колесами машины, заскрипел, захрустел, как у стариков, бывает, хрустят суставы. Автомобиль затрясло, подбросило, но Тимофей был водитель опытный, выровнял машину, переехал мост гладко, а дальше дорога стала ровнее, и оставшиеся километры до деревни он одолел без приключений. Въехал на пригорок и увидел деревню. Она лежала подальше, в низине, точно в глубокой тарелке. Не такая уж большая, но и не крошечная. Тимофей вздохнул с облегчением. Скоро будет на месте. Он чувствовал себя уставшим. Закралась мысль переночевать у Ивана. Почему бы и нет? Последнее дело ехать измотанным, сонным. Дорога ошибок не прощает. А так он отдохнет, поспит. Рано утром снова отправится в путь и часам к двум до Москвы доберется, или раньше. Краем глаза Тимофей уловил изменения в пейзаже и, обернувшись, увидел, что из леса вышел человек. Плащ коричневый, шапка, грибник. Какие грибы в конце октября? А то ты знаешь, когда грибной сезон. Осадил себя Тимофей, горожанин до мозга костей, который собирал грибы исключительно в супермаркете, предпочитая шампиньоны. Автомобиль проехал мимо, но чуть дальше, впереди, Тимофей увидел стоявших на противоположной стороне дороги мужчину, женщину и девочку. Тимофей хорошо разглядел их. Серьезные, смотрят строго, напряженно. Голосуют? Не похоже. Девочка подняла руку и помахала проезжающей машине. Тимофей хотел сделать то же самое, но не успел, проехал. Лес поредел, справа открылось поле, и Тимофей заметил бредущих по нему мужчину и женщину. Возможно, то был обман зрения, останавливаться и присматриваться Тимофей не собирался, но на ней было платье с коротким рукавом. Ничего себе холодоустойчивость! Наконец показались первые дома. Дождь превратился в мелкую снежную крупу, которая густо сыпалась с неба. Вдобавок наполз туман или нечто вроде влажной дымки, и фонари горели призрачным светом, словно лучи не могли пробить сгустившееся марево. Тимофей сбавил скорость. Машина еле ползла по улице. Он изо всех сил вглядывался в номера домов. Требовалось найти улицу Плодовую, дом 12. Деревня не была безлюдной. Тимофей видел старуху, сидевшую на скамье возле ворот, невзирая на непогоду. За невысоким забором копошились в саду пожилые мужчина и женщина. А вон ребенок в окне и стайка подростков лет 14 на небольшом пятачке. «У них-то и спрошу дорогу», — решил Тимофей, плавно притормаживая и опуская стекло. «Привет, ребята! Не подскажете, как на Плодовую попасть?» Подростки, их было пятеро, две девочки и трое парнишек, обернулись неспешно, словно в замедленной съемке в клипе. Уставились на Тимофея, а потом стали подходить ближе. Бледные лица словно плыли в воздухе отдельно от тел. Бескровные губы кривились в усмешках, одинаковых, точно бы нарисованных, и Тимофею стало жутко. Что за поведение? Разве так ведут себя подростки? Они могут быть шумными, нагловатыми, развязными, но вместо этого каменная молчаливость, тяжелая холодность, пристальные взгляды. Тимофей ударил по газам, не давая странным ребятам приблизиться, и немного успокоился, лишь заметив, что они остановились, не делают попытки погнаться за ним, просто глядят вслед. Он свернул в первый попавшийся переулок, и под колеса едва не вывалился мужичок в телогрейке и ушанке. Тимофей подумал, тот выглядит нормально, не опасно, типично, поэтому замедлил скорость и высунулся в окошко, которое еще не успел закрыть. «Плодовая где, не подскажете?» Мужичок ощерился в желтозубой улыбке. «Она это и есть! Тебе какой дом?» 12-й. «Ваньку ищешь», — утвердительно произнес местный житель. «До самого конца езжай. Синий дом». Поблагодарив мужика, Тимофей покатил дальше. Слава богу, конец пути. Синий дом замыкал улочку, стоял поперек нее. В окне горел свет. Иван дома. Надо загнать автомобиль во двор. Народ в деревне какой-то... Тимофей не мог сформулировать, что в точности ему не нравится, но местные внушали беспокойство. Это факт. Подъехав к дому, Тимофей посигналил, и дверь тотчас распахнулась. На пороге показался мужчина в джинсах и водолазке с высоким горлом. Иван. Все те же черные волосы ежиком, широкие плечи, правда, похудел заметно. Добежав до ворот, Иван отворил их и замахал руками, приглашая гостя заехать во двор. Что тот и сделал. Увидев, что друг запирает ворота, Тимофей почувствовал себя спокойнее. Нервировали его топольки и их обитатели. Вышел из машины, потоптался, разминая ноги. Иван приблизился, улыбаясь, протянул ладонь. «Приехал все-таки. Ну ты молоток, конечно». Поручковались, обнялись. Иван был рад искренне, неподдельно. И Тимофею стало совестно, что не хотел общаться, да и ехал сегодня без особого желания. Отправились в дом. Крыльцо было кривоватое. Все кругом выглядело неприбранным. Во дворе железяки валяются, дверца сарая приоткрыта и болтается на одной петле, скамейка сломана. Впрочем, это в характере Ивана. Никогда он аккуратностью не отличался. Внутри было довольно холодно. Тимофей снял куртку, но ему захотелось натянуть ее обратно. «Обувь можешь не снимать», — разрешил хозяин. Они прошли через сени, оказались в большой комнате. Помимо нее, как сказал Иван, в доме имелись две комнаты и кухня. Не хоромы, но мне хватает. Дом, как сказал бы знакомый риэлтор, с бабушкиным интерьером. Желтенькие обои в цветочек, тюлевые занавески, старомодная мебель, стенка, круглый полированный стол, продавленные диваны, расшатанные стулья. «Ты садись давай, садись к столу», — пригласил Иван. «Сейчас тарелки организую, выпьем с тобой. Ты голодный?» На столе стояла бутылка водки и рюмки. Тимофей вытащил из пакета свой вклад. Банку оливок, маринованные огурцы, колбасу и сыр в нарезке, шоколадный торт. Иван обожал такие, с орешками. Съедал по штуке в один присест. Коньяк. Тимофей пил мало и редко, но за встречу придется. Тем более он надумал попроситься на ночлег. Иван ушел на кухню, вернулся с тарелками и вилками. Потом ушел еще раз. Принес блины с медом, рисовую кашу с изюмом и пироги. Ого, печь научился. Соседка печет. Событие же как-никак. Иван улыбнулся. «А ты зачем столько всего привез? Я, выходит, и на визит напросился, и на ужин». Он нахмурился, и Тимофей поспешил сказать. «Ты извини, что я пропал. Завертелось как-то все. Номер сменил, забыл тебе сообщить. Про то, что на почту можно писать, забыл. А ты молодец, вспомнил, написал. Я про тебя часто думал, но не сообразил, как найти». Это была ложь, но Тимофей решил, что она во благо. Иван кивнул, улыбнулся грустно. Может, не поверил? Некоторое время они неловко молчали, сидя за накрытым столом. «Ешь, я не очень голодный», — выдавил, наконец, Иван и разлил водку по рюмкам, оставив коньяк нетронутым. Тимофей положил себе по чуть-чуть всякого разного, чтобы не захмелеть на пустой желудок с непривычки. «Ты написал, тревожит тебя что-то?» — осторожно сказал он. «Есть такое дело. Одиноко мне, тяжело. Поговорить, пообщаться хочется, а не с кем. Всякий себя слышит, и погода тоскливая». «Погода!» — хохотнул Тимофей, желая разрядить обстановку. «Осень пройдет, зима будет, а там и весна. Это поправимо». «Ты не понимаешь. Пусто у нас». «Как же пусто, когда полная деревня народу?» — удивился Тимофей. «Я, пока ехал, видел людей и в деревне, и около нее. Подумал еще, вот же неугомонные, шатаются под дождем». Иван поднял на него глаза и улыбнулся. «Ты молодец, карьеру сделал, а? Как и мечтал. Машина крутая, в начальники выбился». «Не прям в начальники». Тимофей коротко рассказал, где он сейчас, чем занимается. Что-то в поведении Ивана настораживало, и вскоре он понял, что именно. Приятель был как пришибленный. Шумливая говорливость его покинула. Смотрел грустно, не подкалывал. Исчезла раздражающая привычка поминутно прикасаться к собеседнику, чтобы привлечь внимание к сказанному. «Заболел, быть может», — подумал Тимофей, соображая, как подступиться к этому вопросу. «А родители где? Или один живешь?» «Они здесь не жили никогда. В город переехали давным-давно, я еще не родился. Отец помер, мать там и живет, в городе, сестра с семьей тоже. А это бабушкин дом. Она умерла, а дед на севере работал, погиб». Иван мотнул головой, указывая на стену, где висели фотографии в рамке. На одном снимке молодые мужчина и женщина. Головы сдвинули друг к другу, позы деревянные, глаза неулыбчивые. На втором та же женщина, но в почтенном возрасте, на вид около 70. Морщины, потускневшие глаза, истончившиеся губы, седые волосы. «Понятно», — сказал Тимофей, испытывая жалость к другу, который оказался в одиночестве. Жены, видимо, не было. Собственно, жены и детей и сам Тимофей еще не имел и не собирался. Это дело наживное. «На мотоцикле гоняешь?» — спросил Тимофей, не думая, что может перекинуть мостик к теме здоровья, если Иван ответит отрицательно. «Отъездил свое», — сухо проговорил Иван и выпил, со стуком поставив рюмку на стол. В его словах было столько горечи, что Тимофей не решился расспрашивать дальше. Умолк, ожидая, что еще скажет хозяин дома. «Так и живу, братишка. А люди-то, говоришь, полно народу. Твоя правда. В Топольках много кто обитает». Последнее слово не понравилось Тимофею. Зловеще прозвучало, и он спросил, хотя и не собирался. «Что-то с ними не так? С жителями? Они странные?» Иван пожал плечами. «Мертвые просто. Чего странного?» Тимофей оторопел, а потом сообразил. «Шутка!» и неуверенно засмеялся. «Зря смеешься!» Взгляд Ивана, направленный на гостя, сделался неприятным, хитрым, лисьим. «Топольки — место непростое. Тут, видишь ли, мертвые оживают. Кого схоронили на местном кладбище, кто помер в этих краях, тому покоя не знать. Застревают почему-то на земле, вот и бродят. Ты спятил? Говоришь, погода сменится? Нет, брат, у нас всегда морось туманная. Те, кого ты видел, — покойники. Одни в поле замерзли, другие в лесу заблудились. Или сердце прихватило, как у бабули моей. А молодняк-то приметил? Эти на машине разбились, покататься решили после дискотеки». Внезапно в соседней комнате заскрипело, зашаркали шаги, старческие, слабые. На пороге показалась старуха. Тимофей, чувствуя, как кружится голова, узнал пожилую женщину с портрета. — О, бабуля встала! — громко сказал Иван. — Не лежится! — прошамкала она. Тимофей вскочил и попятился. — Это розыгрыш! Один из твоих идиотских розыгрышей! Бабушка твоя жива на самом деле, да? Старушонка затряслась от смеха. — Нет, милок, уж 13 годков как померла, а ты кушаешь плохо, брезгуешь, что ли? А ведь надо поминальное-то кушать, надо! До Тимофея дошло, что на столе, кроме принесенного им, стоят блины, мед, кутья, пироги, то, что подают на поминках. — Прекратите, вы сумасшедшие! Он рванул куртку, которую повесил на спинку стула. — Погоди, Тима, не кипятись. Если ты в это веришь, с тобой не все в порядке. Иван, поехали, я тебя в город отвезу. Тебе к врачу надо. Это депрессия или... Иван тоже встал со стула. — Депрессии мои, проблемы со здоровьем позади. Когда помер, ничего не болит. Только скука, тоска смертная. Но вместе нам веселее будет. Намутим дел. — Намутим дел? — повторил Тимофей. «А то! Ты меня убить хочешь?» Бабушка и внук посмотрели друг на друга. «Зачем же мертвого убивать?» Тимофей затрясся. «На мосту. Помнишь, что было?» «Ничего не было. Я вырулил. Все хорошо». «Не вырулил. Нету моста. 2,5 года нету. Видимость плохая. Там и не ездит никто. Живые-то из деревни разбежались». Машина твоя в речку упала. Ты не выбрался, утонул. 9-й день сегодня. Я тебе говорил, события. Соседушка моя печет. Иван приобнял старуху за плечи. Бабуля. Тимофей закричал, закрыв лицо руками. Он не верил, не мог поверить. Но все складывалось одно к одному. А появившееся и пропавшее письмо от Ивана было лишь начальным звеном в цепи. Ты помер в этих краях, значит, наш теперь. Вместе, говорю же, веселее. — За что? — тихо спросил Тимофей. — За что ты так со мной? Заманил нарочно. Хотел, чтобы я здесь умер. Иван развел руками. — Родным, близким, друзьям я такой участи не пожелал бы, сам понимаешь. Да и позови я их, не поехали бы. Они-то знали, что я разбился 3 года назад. Погиб здесь, в Топольках. Примчался сюда с дуру. Мать лежачая с того дня, как узнала про мою смерть. Инсульт. Я не... Конечно, ты не знал. Потому что не хотел знать. Сестра писала тебе насчет похорон. Но ты или не открыл письмо, или в спам отправил. Тимофей понял, что так и было. Однажды с электронного адреса Ивана пришло послание. В теме стояло «Срочно от Ивана». Тимофей не стал открывать, сразу удалил, поскольку... «Телефонный номер новый ты мне нарочно не оставил», — продолжал Иван. «Думаешь, я не догадался? Не хотел со мной дружить. Считал, что ты лучше меня, я тебе не ровня. Теперь-то придется». Он улыбнулся, будто сказал нечто забавное. «И потом, дружище, ты ведь тоже мне кое-что нехорошее сделал. С какой стати тебя жалеть?» Тимофей закрыл глаза. Это была правда. Потому он и срочное письмо не открыл. Побоялся, Иван напишет что-то обличающее, гневное. Ждал повторных посланий, но их не было, и он успокоился. Когда Тимофей стал начальником Ивана, возглавил отдел, понял. Такой сотрудник ему не нужен. Захочет пользоваться дружескими привилегиями, подколками своими станет ронять авторитет руководителя в глазах других работников. Поставить его на место Тимофей не мог, характера не хватало. Сам Иван уволиться не захочет, значит, надо ему помочь. Тимофей знал, как подставить приятеля. Подделал пару отчетов, несколько документов подправил. Сделал все так, что комар носа не подточит. Иван не сам ушел. Его уволили с треском. Думал, не вскроется? Ты дельце ловко провернул, никто и не понял. Я сам не узнал, пока не умер. Мертвым Тима все известно, от них секретов быть не может. А я, между прочим, работу нормальную найти после так и не смог. Так, подработки мелкие от случая к случаю. Пить начал, пьяный на мотоцикле и разбился. «Ты, милок, внучка моего, можно сказать, убил!» — прошелестела старуха. «Но зла я не держу», — произнес Иван. «И бабуля не сердится. Мы ж теперь все вместе. Семья, можно сказать». Он засмеялся, старуха подхватила, а Тимофей, которому больше не хотелось кричать, плакать или ругаться, понял, что его охватывает апатия, ледяное спокойствие. «Мертвым тревожиться не о чем», — подумал он. Непрекращающийся дождь шуршал за окном. В ночи и тумане бродили мертвецы, и Тимофею не стоило их бояться, ведь отныне он был одним из тех, кто обитает в заброшенной деревушке с милым названием «Топольки».